Глава 5. Почти на самой вершине, на высоте в 3000 метров над уровнем моря, там, где еще не начинались ледники пика, но уже отсутствовали величественные кроны деревьев-гигантов материка Кардель, расположилось примечательное творение явно человеческих строителей. Замок-крепость. Словно сросшийся с самой горой, он величественно выделялся на фоне отвесной скалы, что раскинулась по обеим сторонам стены и шпилей замка. Удивительное сооружение, к которому не вело ни одной дороги и даже тропинки, поражало воображение своей гениальной архитектурой. Его можно было бы без сомнений назвать чудом света, оставленное потомкам великими пращурами. Вот только он не был наследием из прошлого. Если бы здесь и сейчас очутился кто-нибудь из опытных строителей, то он без труда бы заметил, что плиты вертикальных массивных стен высотою под 20 метров явно были установлены не так давно. Их поверхность даже не успела облюбовать растущий на камнях мох. Что же касаемо строений, расположенных за высокими стенами, то там и вовсе отчетливо выделялись 4 стены башен и новые, еще в заводской смазке, магические стрелометы. Заглянувши совсем уж внутрь этого великолепного комплекса, любой сразу бы понял, что оказался в недавно отстроенном сооружении. Все сверкало и блестело, отражая свет полуденного солнца. Единственное, что выделялось на общем фоне, явно военной цитадели, это расположенный во внутреннем дворе роскошный зеленый парк. Он выглядел словно порождение другого мира. Нормального размера фруктовые деревья, абсолютно не свойственные данному материку. Небольшие лужайки, прекрасные цветы по бокам широких аллей и выполненные в историческом сюжете сражения великих героев прошлого с одним из монстров, великолепный по своей красоте и задумке, фонтан с кристально чистой водой. И если обычно в такое время суток на территории замка было относительно пусто, то сейчас по его двору сновали одетые в боевые доспехи воины с пиками наготове. Казалось, замок готовился к осаде, но тревожную картину портили 20 слуг, что копошились в зеленом парке, словно муравьи, приводя его растения в идеальное состояние. В то время еще столько же слуг разворачивали красную дорожку с бахромой по бокам от главного входа к единственным массивным воротам замка, а также аккуратно, чтобы не поднимать пыль, подметали двор, хотя он и так на вид был идеально чист. В это же время за стенами цитадели, не далее как в 100 метрах от нее, посреди специально очищенной от любой растительности поляны, появился характерный овал телепорта. Из него тут же выскочили с десяток рыцарей с оружием в руках, а также 5 явно магов высокого ранга с посохами наготове. Они умело заняли круговую оборону, в то время как проем телепорта исчез. Все 15 прибывших с настороженностью опытных воинов осмотрели округу. От их взоров не укрылся бы никто. И хотя на стене замка развивался зеленый флаг, показывая, что вокруг замка все спокойно, это не давало повода расслабиться прибывшим. Они прекрасно знали, что даже самая обычная зверюшка на материке Кардель опаснее опытного мага, а местные монстры без труда могли поспорить в силе с любым магистром магии. Но больше всего они опасались гигантских обитателей материка, прозванных хозяевами местных земель. С ними даже опытный архимаг с трудом справится, если, конечно, архимагу повезет, и монстр окажется молодым и неопытным. Если же попадется старый и повидавший жизнь повелитель зверей, то уже архимагу придется спасаться бегством. Если только успеет, конечно. Впрочем, обычно от повелителя зверей живым и невредимым не уходил никто. Особенно опасными считались земляные и воздушные драконы. а также гигантские змеи, способные применять магию не хуже нескольких архимагов сразу. Понаблюдав за местностью и дождавшись, когда маги сопровождения подтвердят отсутствие опасной живности в ближайшем радиусе, командир немногочисленного, но очень хорошо вооруженного отряда активировал один из узоров на своем браслете. Как только он это сделал, так сразу же в центре строя отряда снова появился овал телепорта. В этот раз из него не спеша вышли двое. Молодой парень лет 25 в шикарном камзоле, сделанном на заказ и увешанном с ног до головы различными магическими артефактами в виде браслетов, амулетов, колец и даже пуговиц. А также суровый воин лет 40, закованный в артефактные доспехи, солидным мечом на поясе, щитом за спиной и шлемом в левой руке. «Слишком вы боитесь мясной живности, Геллар!» Небрежным жестом, поправив свою белоснежную шевелюру, недовольно заявил обладатель аристократически холодного лица с кристально чистыми зелеными глазами. «Особенно в выбранном вами лично самом безопасном месте Корделя!» «Прошу меня простить, ваша светлость, но для меня ваша безопасность превыше всего!» Хмуро произнес Геллар, суровым взглядом окинув напряженные спины своих подчиненных. «Ваш отец? Мой отец уже давно погиб!» Поморщившись, перебил его аристократ. 3 года — большой срок. Можно было бы уже давно понять, что я не он, и я не собираюсь бездарно погибать на очередной войне, устроенной нашим великим и умнейшим королем». Сарказма в его голосе было больше, чем капель в море. «Потому для меня настолько важен данный проект. Это вам понятно, Геллар?» «Да, ваша светлость», — слегка поклонился в ответ воин. «Вот и отлично!» Заметно повеселев, произнес парень, уже успевший своим внимательным взором отметить каждый метр возвышающейся перед ним крепости. «Особенно сильно меня радует тот факт, что строительство наконец закончили». «Возможно, нам все же лучше пройти внутрь вашей крепости, ваша светлость». Явно не собираясь отступать, с фанатичным проблеском в глазах упрямо произнес Геллар. «Ах!» Тяжело вздохнул парень, обреченно посмотрев в глаза, пожалуй, самому преданному из своих воинов. «Я так понимаю, что пока мы не окажемся в замке, ты не успокоишься. Так и будешь ходить рядом и нудить о моей безопасности». «Ваша светлость, как всегда, смотрит прямо в корень», — ничуть не смутившись словам парня, с почтением произнес Геллар. «Кошмар!» — иронично покачал головой аристократ. «Если бы кто-то узнал о том, что граф Эльдор Алузанский де ля Марш вынужден подчиняться своему военному помощнику, то меня просто подняли бы на смех». «Лучше быть осмеянным и живым, чем гордым и мертвым», как бы невзначай пробормотал себе под нос Геллар, изобразив вид, что ничего не говорил. «Геллар!» — осуждающе покосился на него граф. «Ты, как всегда, в своем репертуаре. Ладно, пошли уже в замок. Все, что я хотел, я уже увидел». «Так точно, ваша светлость!» Радостно оживился Геллар, размашистым шагом ринувшись вперед. «Когда я сказал «пошли», то я имел в виду именно ходьбу, а не бег!» Поморщился от столь стремительного старта своего помощника граф. «Прошу меня простить, ваша светлость!» Тут же, застыв на месте, виновато опустил голову Геллар. Вот только в его голосе не было и тени сожаления. «И за что боги одарили меня таким фанатиком?» Посетовав на судьбу, граф последовал в сторону уже открытых ворот замка. В окружении воинов и магов охраны граф с довольным видом вошел в замок, сразу же приказав охране остаться возле ворот и не мешать ему осматривать крепость. Впрочем, в самом замке часть охраны во главе с Геллором все так же следовала за ним по пятам, явно проигнорировав его приказ, или точнее, сделав вид, что не услышали его. Граф же, уже привыкший к подобному поведению своей охраны, не сильно обращал на нее внимания. Его больше интересовали постройки и оснащение крепости. И чем больше он исследовал замок, тем довольнее становилось его лицо. Кажется, в этот раз его подчиненные сделали все как нужно. Закончив с общей экскурсией по замку, граф похвалил короткими фразами командира крепости и отправился уверенным шагом по коридорам донжона на его самые важные и тайные подземные этажи. И только когда он, наконец, достиг 3-го и последнего подземного этажа, Его лицо сменило выражение с довольного на предвкушающее. Явно с огромным нетерпением он с трудом дождался момента открытия массивной двери толщиной с метр, а после чуть ли не бегом ворвался в просторный зал. Данный зал с первого взгляда давал понять любому посетившему его, что это помещение далеко необычное. Половину зала занимали различные столы с колбами, артефактами и другими явно научного толка инструментами продвинутой лаборатории. В другой половине разместились самые настоящие металлические клетки. Впрочем, прутья данных, можно сказать, камер, были сделаны все же не из обычного металла, а из более дорогого материала — антимагической руды. Данный состав был не только редким, но еще и запрещенным на всех материках, кроме Корделя. Просто потому, что никто в здравом уме и памяти не захочет жить в столь опасном месте. Что же касаемо самого материала, то если бы кто-то узнал, что граф обладал такими огромными его запасами, то в тот же миг весь мир пошел бы войной на его графство. Впрочем, в данном случае это была не блажь графа, а жизненная необходимость. В основном клетки пустовали, но три из них были все же заняты. В двух красовались детеныши одной из самых опасных тварей на этом материке — земляного дракона. Оба дракончика, с виду копий самых настоящих тираннозавров, в данный момент спали в своих клетках. Их только недавно покормили, так что оба детеныша были довольны жизнью. В третьей же клетке находился не просто узник, а очень закованный узник. Его тело было фактически приковано к цельной плите, сделанной из антимагического металла. Руки, ноги, голова, корпус — все опоясывали цепи из того же самого материала, а их толщина и вовсе поражала. Казалось бы, под таким весом любой уже давно превратился бы в кусок мертвого и раздавленного мяса. Но не этот пленник. Похожий на обтянутый кожей скелет, узник, как ни странно, продолжал мерно дышать. Казалось, что он просто спал, и не более того. И если бы удалось внимательнее осмотреть лицо данного человека, то с огромным трудом в нем можно было узнать гостя данной планеты Дмитрия Корнеева. Впрочем, обтянутый кожей череп назвать лицом можно с большой натяжкой. «Граф решил почтить меня своим визитом, наконец», — насмешливо произнес еще один обитатель данного зала, вставая при этом со своего места возле одного из лабораторных столов. «Рад вас видеть, уважаемый Лорган», — с искренней улыбкой произнес граф. «Я смотрю, вы с каждым днем все молодеете и молодеете». И эти слова графа не являлись банальным комплиментом. Всего 5 лет назад архимаг Лорган выглядел на все свои 134 года, то есть старым и почти развалившимся на запчасти стариком. Но сейчас перед графом стоял полный сил и уверенности бодрый пожилой мужчина лет 60 с виду. Его черные волосы были без единого седого волоска, а его карие глаза сверкали молодостью. Да и само тело заметно изменилось. Вместо иссушенных старостью конечностей его мышцы выглядели подтянуто и мощно, даже несмотря на прикрывающие их складки любимого халата архимага. «Что есть, то есть», — добродушно хмыкнул Лорган. «И я рад тебя видеть, Эльдар. Может, кофе или чаю?» «Пожалуй, пока откажусь». Задумавшись на мгновение, отказался граф. «Сначала дело, а уж потом можно и отобедать вдвоем. И в нормальных условиях, а не здесь». «Ну, дело так дело», — пожал плечами архимаг. «В общем, как я тебе и сообщил по связи, мои исследования, наконец, подошли к концу. Пожалуй, больше уже ничего от него мы не узнаем». Кивнул он при этом в сторону узника. «Разве что каким-то образом сможем его разбудить, а после чудом выжить». «Чудом?» — удивленно вскинул брови граф. «Именно так», — уверенно кивнул Лорган. «Его сила — это не сила обычных людей. Точнее, ею он обладает тоже, но все же основная его сила — это подобие способностей темных эльфов и магии светлых. Собственно, именно из-за этого мы так и не смогли даже порезать его кожу, несмотря на постоянное выкачивание энергии. То есть он просто уникальный потомок двух видов эльфов? Явно разочарованно протянул граф. «Если бы!» — с хитрой усмешкой хмыкнул архимаг. «Все строго наоборот. Это эльфы двух видов являются его потомками». «Как это?» — изумленно перевел свой взгляд собеседника на живой труп и обратно граф. «Хороший вопрос», — задумчиво протянул Лорган. «Боюсь, ответа на этот вопрос у меня нет. С точки зрения науки это просто невозможно. Но, с другой стороны, после того, что я здесь увидел, это уже не выглядит столь невозможным». «Что ты имеешь в виду?» «Вот он сейчас лежит себе в коме. И, несмотря на полное отсутствие питания, продолжает жить, как жил уже на протяжении 3 лет», — менторским тоном начал архимаг. «А если когда-то давно, еще до появления людей, 1000 лет назад, он также впал в кому, произвел наследников эльфов и завалился спать», — улыбнулся своим словам Лорган. «Мне кажется, что этот экземпляр может так лежать сотнями лет, если не тысячами». «Но тогда, получается, он не так давно очнулся», — нахмурившись, произнес граф. «Верно», — кивнул в ответ Лорган. «Если я правильно посчитал его тень, то произошло это буквально 4 года назад». «То есть он очнулся, прожил 1 год, а после, по неизвестной нам причине, опять завалился в спячку?» — недоуменно уставился на ученого граф. «Почему неизвестно? Я же уже назвал причины», — с легкой обидой в голосе возразил архимаг. «При всем уважении, но мне сложно поверить в то, что тот, кто обладает силой, способен убить сразу 2 старых драконов и повелителя зверей-змея, откинулся в кому просто потому, что решил покушать мясо этих самых драконов», — иронично изогнул брови граф. «Вы что, хотите сказать, что мы имеем дело с полным идиотом или психом? Как-то не вяжется это с его силой». «Я бы на твоем месте не спешил с выводами», — укоризненно покачал головой архимаг. «Если бы он зажарил мясо обычного дракона, то ничего бы не произошло. Но ему попался очень редкий вид антимагического дракона. А вот с его мясом он вполне мог быть незнаком. Откуда ему было знать, что кровь, как и мясо подобных драконов, смертельная отрава для обладающих магическим даром?» «А проверить с помощью магии не судьба?» — насмешливо возразил граф. «А разве ты сам постоянно проверяешь еду с помощью магии?» «Нет, но это не тот случай», — отрицательно покачал головой граф. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Мол, он случайно съел мясо редкого дракона, после чего впал в кому, дабы восстановиться, и когда его организм очистился от отравы, он придет в себя. Так?» «Все верно», — согласно кивнул Лорган. «Извините, но при всем моем уважении к вам, я не готов поверить в данный и, на мой взгляд, невероятный вариант», — сокрушенно покачал головой граф. «Я думаю, что причины его комы лежат в другой плоскости». «Ты уж извини, но здесь я ученый, а не ты», — с гордостью заявил архимаг. «Ты, конечно, довольно умный и молодой человек, и твой прогресс вызывает у меня гордость и даже отчасти зависть. Но пока что твои знания еще слишком малы, дабы сравниться с моими». «Опять вы за свое, учитель», — печально вздохнул граф, покачав головой. «Ну ладно, допустим, вы правы. И что с того? Все так же предлагаете отнести его?» При этом он кивнул в сторону Дмитрия. «Куда подальше и забыть?» «Да», — уверенно мотнул головой архимаг. «Держать его здесь слишком опасно». «Может, и опасно, но зато очень выгодно», — хмыкнул в ответ граф. «Напомнить вам, благодаря кому вы вернули себе молодость и добавили лет 50 жизни. И это я не вспоминаю о тех объемах магических кристаллов, которых нам удалось заполнять, выкачивая энергию из него. Уже сейчас я являюсь одним из ведущих продавцов кристаллов не только в королевстве, но и по всей Нугаре». «Я все это прекрасно понимаю», — тяжело вздохнул архимаг, с сожалением посмотрев на Дмитрия. «Потому и не хочу рисковать своими полученными годами жизни, находясь рядом с этим слишком опасным существом». «То есть найти что-нибудь, кроме антимагической еды, у нас против него не выйдет?» «Боюсь, подобного уровня существо, когда оно очнется, скорее всего, избавится от такого явного своего недостатка», — не очень уверенно произнес архимаг. «Я даже не уверен, что все эти антимагические путы хоть как-то на него подействуют». «Возможно, и так», — усмехнулся в ответ граф. «Но мы уже 3 года выкачиваем из него энергию. Думаете, у него еще ее много осталось?» «Не знаю», — отрешенно пожал плечами архимаг. «Как и прежде, я не могу замерить и определить его источник. Он либо очень хорошо спрятан, либо настолько огромен, что я просто не могу обнаружить его пределов». «Если вас послушать, так это не человек вовсе, а один из богов», — иронично поддел его граф. Я не исключаю такого варианта», — слегка поежившись и передернув плечами, заявил архимаг, украдкой бросив взгляд в сторону пленника. «Ясно», — с сожалением выдохнул граф. «Вы просто-напросто боитесь его, учитель. И я вас понимаю, и даже в глубине души согласен с вашими выводами. Но отказаться от шанса стать кем-то больше, чем просто граф, я не хочу и не могу». «Значит, ты все-таки решился», — с легкой улыбкой произнес архимаг. «Да», — уверенно и жестко высказался граф, прищурившись. «Уже через месяц мои люди захватят принцессу. Ну а дальше лишь вопрос времени. Она либо выйдет за меня замуж, либо навсегда сгинет в этой тюрьме. Других вариантов у нее нет». «А если все-таки предпочтет сгинуть?» — с легким любопытством смерил его взглядом архимаг. «Тогда я просто устраню всех конкурентов на трон, а затем и этого тупого короля», — поморщился в ответ граф. «У меня уже достаточно средств для реализации моего плана». «А что же, этого следовало ожидать», — равнодушно пожал плечами архимаг. «Хорошо, я помогу тебе. Думаю, за 2-3 месяца я смогу убедить большинство архимагов не вмешиваться в дела королевства». 3 месяца слишком долго», — хмуро пробурчал граф. «Попробуйте справиться за 1, максимум 2. И да, я разрешаю использовать все синие кристаллы энергии». «Все 120 штук?» — изумленно уставился на него архимаг. «Но это же...» «Да», — резко оборвал его граф. «Можете оставить их себе, можете подкупать всех подряд архимагов, но главное — результат, и у вас есть всего 2 месяца». «О, не переживай», — оскалился в откровенно злодейской улыбке архимаг. «За такую цену я и за месяц справлюсь». «Рад, что не ошибся в вас, учитель», — довольно улыбнулся в ответ граф.